конечном счете, если им так захочется потрахаться, найду чем их занять. Они у меня получат столько ментального секса, что всякая дурь из головы вылетит. Тем более восстановление плоти и создание живой формы – не такое уж и быстрое дело. Решив не ограничиваться полумерами, Мамонга направился для медитации в сад цветущей вишни, расположенный здесь же на 10 этаже. Это место в Назарике возникло благодаря его любви к медитациям. На него много что повлияло, не в последнюю очередь одна космическая киносага, и даже не одна, неважно, он должен помедитировать, чтобы отрешиться от всего и добиться ясной головы. Невольно Архилич снова ударился в воспоминания, возвратившись во времена своего детства, когда вся округа считала его хулиганом и поливала ненавистью за его неправильность. А он был всего лишь мальчишкой с обостренным чувством справедливости. Детский максимализм был ему присущ, как и его отцу, деду и прадеду. Мальчик, который выжил, кто ты без этого титула? Хулиган, мародер, архимаг, программист и кибернетик. Направляющийся в сад цветущей вишни Мамонга не заметил, что его слова подслушала Рубида с ее тонким слухом. Девушка оказалась вне пределов огромной самурайской ауры Архилича, и потому он не обратил на нее внимания. Что более всего интересно, так это то, что главная телохранительница поняла его, хотя повелитель напевал себе под нос песенку явно не на японском языке. Авторская сноска. Здесь подразумевается принцип отслеживания самураями дистанции, на которой находится враг. На самом деле принцип международный и характерен для всего периода доминирования холодного оружия, но наибольшую известность получил из-за японского кинематографа о нравах и быте самураев. В случае с архимагами эта дистанция составляет порядка 20-25 метров. 04. Лунный пикник. В процессе медитации мысли отстранялись, позволяя опустошенному разуму посмотреть на ситуацию со стороны. Для поддержания магии маски с его живым обликом или создания магической плоти существенную пользу мог сыграть ритуал закрепления образа. Проблема в том, что он требует слишком дорогих материалов, да и не факт, что они найдутся в новом мире. Однако, раз здесь магия работает и из игры, и из его реального мира, то значит есть надежда на то, что не все так печально. Стоит только найти больше информации. А пока что придется тренировать свой утерянный контроль над тонкими магическими манипуляциями. А если подумать как следует, то возникает вопрос, а нахрена мне нужен этот ритуал? Тут каким-то образом сочетается ритуальная и ранговая магия, а может быть и магические константы в этом мире имеют иные значения. Так, без точных замеров наверняка я могу сказать, что простые чары и ранговые заклинания действуют так же, как и в предыдущих мирах. Как так получилось, это уже предмет целого ряда полноценных экспериментов. Да и пора бы уже наконец-то разобраться с метаморфизмом, а то дар есть, а пользоваться им я за 2 века так и не научился. Возможно, ранговая магия сможет помочь. Самая большая проблема для Мамонги заключалась в контроле. Перемены в видовой принадлежности, анатомии, сливающиеся духовные тела и магические источники сделали его слабым. Относительно, конечно, ему доступна ранговая магия по 9 уровень и ритуальная магия на уровне выпускника Хогвартса, при условии, что этот гений освоил всю учебную программу на бесполочковом уровне. На взгляд обывателя Магмира это невероятная круть, а для архимага сущий мизер от истинных возможностей. Благо с помощью тренировок и использования соответствующих ритуалов процесс возвращения себе былого богатства возможностей займет всего лишь год. И вот на это время ему придется воспользоваться буквальным смыслом названия Великой Гробницы, а именно скрыться и не отсвечивать. Как бы он себя ни чувствовал, но жить ему хотелось очень сильно, пускай даже и в состоянии скелетной нежити. Ну, а после возвращения себе всех сил минусы его текущей расы можно будет компенсировать или даже исправить. Главная цель пока прожить этот год. Как хорошо, что этот недостаток является лишь следствием воссоединения духовных оболочек Архилича и моей старой сущности Архимага. Возможно, я даже смогу стать сильней, чем был в игре и реальном мире. Ничего, регулярные тренировки в магии, а также мой опыт Архимага и игрока помогут в восстановлении формы. Но черт побери, как же неприятно осознавать себя уязвимым. Всплеск настроения снова погасил пассивный навык. Хорошая функция его нового организма. В кои-то веки он ощутил себя невероятно счастливым, так как гриффиндорское шило в заднице теперь уравновешивалось способностями высшей нежити, а не его выдрессированной натурой. Он всецело погрузился в размышления о том, что можно будет наконец-то заняться исследованиями и объединить две магии воедино. Это первая цель, которая приходит в голову при первом взгляде на ситуацию. И ведь он взял еще в той жизни себе на вооружение парочку методов, даже защитил теорему по ранговой магии перед советом архимагов МКМ. Обычные люди додумались до того, чего магам никогда бы в голову и не пришло, поделить магию по уровням. Его небольшая книжка с размышлениями о природе беспалочковой магии широко разошлась по всему Магмиру. Никогда не стоит недооценивать обычных людей. Вы сказали эти же слова, когда создали это место, владыка Мамонга. Ауриол Омега, бессмертный человек и хозяйка сада цветущей вишни села на соседнее место для медитации. Она была запрограммирована вести светскую беседу и всячески помогать высшим существам, когда они посещали это место. Сад цветущей вишни скрывал одно из самых сильных преимуществ гильдии Айнсалгун. Дорожное святилище, телепортационные врата, позволяющие рейдерам гильдии обходить заставы и линии обороны, которые были сооружены игроками для изоляции легендарного подземелья. А да, это были славные дни, когда они сводили с ума всех игроков, которые паниковали и не знали, как им защититься от рейдов безумных героев гетероморфных рас. Да, я помню. Я сам когда-то был человеком. Вы побили свой личный рекорд, медитируя не прерываясь всю последнюю неделю. Я размышлял об одном ритуале, который позволит мне создать живую личину. Обстоятельства, возможно, сложатся таким образом, что у меня не будет возможности действовать в облике архилича. Разве есть в мире кто-нибудь или что-нибудь, не подвластное вашей великой силе? Ауриол, мир можно склонить, сломав об колено, но один древний философ сказал, что добровольное подчинение всегда лучше насильственного. Именно поэтому я помню о том, что люди всегда заслуживают внимания. В силу своей природы они могут решить проблему легко и просто, порой даже совершенно не задумываясь о сути. Кажется, я понимаю ваши мысли, владыка. Ауриол склонила голову в поклоне и сама погрузилась в медитацию. Мамонга же решил проверить кое-что из своих предположений последних суток медитации. Если ритуал оказывается таким сложным, затратным и трудновыполнимым, значит требуется искать иное решение. В конечном счете надо будет испытать свои силы, и в этом ему поможет знание о том, какими силами он располагает сейчас. Первым делом следует отыскать местных и получить хотя бы первоначальные данные, на основе которых и можно будет проводить дальнейшие исследования. Это автоматически означает создание специальных команд путешественников и средств контроля. Если со связью никаких проблем нет, благо теперь ему доступны достижения обоих магических систем, то вот с оперативностью принятия решений будет сложно. И главная проблема тут в том, что уважаемый высший архимаг Гарри Джеймс Поттер, скрывающийся в мире обычных людей под личиной главы фирмы кибернетической продукции Судзуки Сатори, не предполагал даже в самых смелых мечтах, что его альтер-эго в лице архилича Мамонги Пиверелла, мастера гильдии злостных гетероморфов Айнсалгаун и верховного правителя всей великой гробницы Назарик внезапно станет его следующим воплощением. Даже более того, он сам принял этот факт как положительное событие. Месседж. Сибас, приведи шестерых плеяд в мой кабинет. Будет исполнено, владыка. То, что магический навык связи с другими игроками теперь действует на его подчиненных, Мамонга узнал еще в первый день пребывания в новом мире. Это было логичным и удобным, хотя паранойя терзала сердце архилича, опасавшегося, что эти переговоры могут подслушать. Без овладения привычной ему магией определить новые параметры ранговой магии было проблематично. Да, заклинания действовали, и даже успешно достигали поставленной цели, но для такого архимага, каким является Мамонга, подобное было опасным. Он привык полагаться на свою абсолютную память для уверенного планирования своих действий как в тактической, так и в стратегической перспективе. Точные характеристики каждого заклинания были для него залогом уверенности в правильности своих действий. Воистину, знание – это сила. Ауриол Омега, следуй за мной, как пожелаете, повелитель. Седьмая плеяда даже не отвлеклась от своей медитации, передавая приказ 82 служителям сада цветущей вишни на переход в режим боевой готовности. Во всяком случае, паранойя архилича радовалась в ответ на такое изменение статуса работы служителей святилища. А сам Мамонга в сопровождении Ауриол Омеги прошествовал по 10-му этажу на свое рабочее место. Кабинет гильдмастера в свое время был создан для обозначения особого статуса Мамонги и в память о тех днях, когда гильдия Айнсалгаун была кланом 9 самоубийц. В центре огромного вытянутого помещения находится круглый столик из йотунского хрусталя с выполненными на нем узорами из лунного серебра. В сторону входа смотрит огромное мягкое кожаное кресло для Мамонги, а по бок от столика находятся аналогичные ему диваны, рассчитанные на 4 персон, как раз столько, сколько было игроков в начале их пути. А на месте напротив кресла в воздухе парит волшебное зеркало дальновидения. Этот островок уюта для доверительных бесед располагается в центре, а в самом конце расположено небольшое возвышение, где стоит монументальный рабочий стол гильдмастера, сильно похожий на тот, который стоял у него на работе в реальном мире. Этот предмет обстановки появился здесь стараниями Флатфута, который предложил это в качестве символа того, что хотя бы здесь игроки могут иметь такую роскошь. Его идею неожиданно поддержали Пиранчина, Нерона и Ульберта Ляйнодл, заявившие, что большому боссу, каковым без сомнения является Мамонга, просто необходимо иметь такой статусный предмет обстановки. Тачми и Люцифер тогда еще ехидничали на этот счет. Эх, золотое было время. Черт побери, как такое могло произойти со мной? Хвала Мерлину, что догадался последовать голосу паранойи и наложить на всех них вассальную клятву. Не зря столько времени всю гробницу, каждого непися обрабатывал. По крайней мере сейчас не приходится опасаться, что меня кто-то предаст. Дворецкие и плеяды ждали его перед парадным входом в кабинет, обмениваясь краткими репликами, но стоило ему подойти, как наступила гробовая тишина и все они преклонились перед ним. «И почему вы ждете меня здесь?» За всех неписей ответил безупречный дворецкий. «Владыка, по регламенту, мы должны входить в этот кабинет только если вы присутствуете внутри». Мамонга с досады чуть не заскрежетал зубами. «Черт побери, сам же придумал правила в качестве игрового отыгрыша». И это было логично на тот момент, ибо игроки не были связаны никакими условностями, а вот неписи следуют регламенту с безукоризненной точностью. «Ах да, регламент, надо будет внести в него поправки». А пока будем следовать правилам, тогда вы все ждите здесь аудиенции. Всего-то и делов, что пройти за угол и войти в кабинет через отдельный вход для гильдмастера. Войдя наконец-то туда, Мамонга удивился тому, что в комнате его ждала не одна из 41 горничной гомункулов, а их непосредственная начальница Престония Печенькованка. Тоже горничная гомункул, но в отличие от своих мирных подчиненных является матриархом, вершиной развития жрицы, одного из гибридных классов персонажей поддержки и целительства. Интересно, что она здесь делает? Насколько я помню, она приходит сюда только в случае нападения на гробницу или при особых обстоятельствах, когда начинались ивенты для жречества. Престония, удивлен твоему появлению здесь. На нас совершено нападение. Приветствую, владыка. Нет, на нас не было совершено нападение, но после переноса в новый мир мои подчиненные оказались выведены из строя по неизвестной причине. Гав, я провела небольшое расследование и выяснила, что у них огромное истощение организма вследствие хронической усталости. Гав, хронической усталости. Вот же я старый дурак. Как можно было забыть, что из-за расового штрафа кольцо пропитания не может компенсировать полностью потребности гомункулов в отдыхе. Я же 3 последних месяца гонял их на износ, люто фармя все возможные ресурсы и проводя с актером Пандоры Пикарейды, чтобы альянс гуманоидных рас не расслаблял булки. Надеюсь, Престония, ты позаботилась о них должным образом. Да, владыка, все горничные гомункулы отправлены на целебный отдых в омуты восстановления. Пока они выведены из строя, я лично буду прислуживать вам, повелитель. Гав. Мамонга прошел в центр комнаты и сел в кресло напротив зеркала дальновидения. С этим артефактом ему тоже предстоит разобраться без помощи иконок скиллов, строчек настроек и окон подсказок. Чувствую себя так, как будто прохожу старый добрый Моррвин в полном погружении на легендарной сложности. О, это восхитительное чувство, когда единственные подсказки можно отыскать только в книгах или в разговорах с неписями, да и то не факт, что там будет нечто полезное. Престония, пригласи сюда Сибаса и Плеяд, они ждут аудиенции. Вошедших к нему дворецкого и Плеяд Архилич попросил присесть на диванчики, на момент вспомнив, на чье место села Ауриол Омега. Впрочем, сейчас ему было не до пропавшего девятого, исчезнувшего при весьма загадочных обстоятельствах перед основанием гильдии вместе с вероятными рекрутами и мировым предметом «Золотой глобус». Сейчас ему надо будет подумать над тем, как использовать отряд Плеяд наилучшим образом. Так что они провели в молчании примерно минут 10, прежде чем Мамонго сообразил, чего он хочет добиться. «У меня для вас будет очень ответственное поручение, которое я могу доверить только вам. В силу обстоятельств вас готовили к сражениям, но кроме того мы с моими друзьями заложили в вас огромный спектр возможностей на благо великой гробницы Назарик. Не гонять же мне ради этого стражей этажей или, упаси Мерлин, вызвать для подобной работы пятерых худших. Они мне наворотят делов, а пока полезно будет начать с разведки местности. Тем более время как раз подходящее». Потянувшись к своему инвентарю, Мамонго извлек из него покрытый рунами замкнутый браслет и 6 кулонов, похожих по первому виду на астролябию, которую запихнули в подобие гироскопа, отражающего строение планетарной системы вокруг звезды. Звезду в центре каждого кулона символизировали невозможные красоты бриллианты, светящиеся изнутри невиданным светом. В руке Мамонги появилась палочка, которой он активировал все это богатство, выставив радиус покрытия в 100 километров от места активации. Вашей задачей будет облет окружающей территории с помощью заклинания полета. Ночью. Вот специальные регистрирующие артефакты, которые позволят мне зафиксировать окружающую местность и создать специальную объемную карту. Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон и зета. Эту непростую миссию я поручаю вам. Высота полета должна составлять примерно километр от поверхности Земли. Артефакты сами направят вас в нужную сторону. Просто следуйте туда, куда вас потянет их сила. Это понятно. Да, владыка. Вот и отлично. Омега, твоей задачей будет следить за своими сестрами и проконтролировать, чтобы все прошло гладко. А что касается тебя, Сибас, то вот тебе та часть артефакта, которая должна запоминать полученную информацию и проецировать ее. Тебе поручаю следить за тем, как пойдет процесс записи. Артефакт полностью автоматический, так что от тебя требуется лишь наблюдать за его работой и доложить по ее окончании. Скооперируйтесь с Омегой для этого. В случае чрезвычайной ситуации немедленно вызывайте меня. Мне надо будет кое-что проверить, пока вы будете заняты этим заданием. В таком случае я вас больше не задерживаю, вы можете приступать. Сибас и Плеяды поклонились и вышли из кабинета, оставляя Мамонгу наедине с его мыслями. Позади себя он чувствовал рядом присутствие Пестонии, которая ждала его распоряжений. «Пестония, следуй за мной». Мамонго захотел проверить одну вещь, которая не давала ему покоя во время медитации. А именно его интересовал вопрос, а есть ли у него возможность использовать снаряжение других классов, ибо в игре это было запрещено. А еще у него были проблемы с использованием многих типов снаряжения, так как у всей нежити существует расовый штраф на использование обычных предметов, а святые предметы вовсе невозможно использовать. Только костяные, древние, ржавые, проклятые, порченные и зачарованные предметы экипировки может использовать нежить типа скелетонов. Логика такова, что поскольку у них стоят серьезные комплексные бонусы на заклинание массового поражения и есть возможность призывать скелетов, то следовательно их надо в чем-то ограничить для соблюдения баланса между классами. Другое расовое ограничение нежити касается святой магии, но Мамонго обошел его с помощью выстраданного в специальной линейке квестов таланта и одного из перстней божественного класса, что украшает безымянный палец его левой руки. Так вот он и зашел в свои покои, сопровождаемый главной горничной. Не откладывая в долгий ящик проверку своей гипотезы, архилич направился в гардеробную, где схватил из стойки с мечами самый простой фламберг и взмахнул им. Попытка к огромному облегчению архилича удалась, но чувствовалось, что в игре он прокачивал характеристики в основном на магию. И потому свой взмах меча Мамонго раскритиковал в первую очередь как бывший глава Аврората. Результат неудовлетворителен. Сразу видно, что это тело не тренировалось для использования оружия ближнего боя. Замах получился косой, долгий и нихрена не аккуратный. Да мне проще кулаком кому-нибудь в морду дать, чем заморачиваться с оружием. Хотя у меня же есть заклинание высшей трансформации баланса. Высшая трансформация баланса. Черный воитель. Досадуя про себя, что ему пока недоступна высшая трансформация баланса 10 уровня магии король мертвых, Мамонга ограничился той формой, которая доступна ему сейчас на 9-м ранге заклинаний. Сразу же он ощутил, что укрывшись черными латами возросли его физические возможности, но резко притух огонек магии внутри него. Фламберг теперь воспринимался как пушинка, а попробовав для пробы пару комбинаций, усвоенных им в реальном мире, Архилич с удивлением обнаружил, что выполнил их на отлично. Очень интересно. Получается, что с помощью заклинания высшей трансформации баланса я могу перераспределять свои параметры и становиться прокачанным как танк. Тем не менее я могу пользоваться обычными предметами, следовательно в этом мире для меня нет ограничений. С другой стороны, а может ли быть такое, что я смогу потренироваться и достигнуть равных успехов и в магии, и в фехтовании? Сколько же направлений для исследований? Мамонга снова испытал чувство острого эмоционального пика, которое погасило его пассивная способность. А ведь это была подсказка к тому, что мир вокруг реален. В игре ничего такого не было, хотя это в принципе можно было организовать технически, но было запрещено законодательно, ведь от подавления эмоций недалеко до подавления разума. А это уже юрисдикция судебной системы, ведь только самых отъявленных рецидивистов, маньяков и опасных социопатов на Земле приговаривает к подобному. Смотря на себя в зеркале, на внешний вид черного воителя, Мамонга размышлял сразу в нескольких направлениях. Его, конечно же, распирает научное любопытство, что для архимага его уровня естественно, но также ему важно узнать об окружающем мире. Научные исследования невозможны без надлежащей обстановки вокруг, а для этого следует уточнить географическую, экономическую и политическую ситуацию в мире, где он оказался. Также необходимо самому проверить слова Сибаса о том, что они оказались в мире, похожем на Мидгард. Если это так, то мир находится в глубокой аграрной заднице. В игре каждый из 9 миров находился в глубокой промышленной заднице, так как потенциал представлялся только соответствующими мировыми кузнями, находящимися под патронажем асов, что несомненно бесило всех остальных, но в условиях регулярного вторжения сил хаоса, которые преодолеть можно было только с помощью тех же самых асов, прибывающих на места прорывов в блеске славы, игроки вынуждены были пахать на игровую условность, чтобы получить самую лучшую экипировку. Только после того, как ввели то скандальное дополнение с автоматонами, игрокам была дарована промышленность, как ответ на сюжетный поворот с наиболее могущественным вторжением сил хаоса, когда массовые прорывы поглотили почти половину территории 9 миров. В тот период игроки вынуждены были отставить в сторону свои политические дрязги и заняться массовым наплывом демонов, захлестнувших миры. Вот только хаоситские орды имели практически неисчерпаемую подпитку, бафающую их до уровня игроков. Почти неделю горели пуканы у всех игроков, а потому свершилось чудо в виде Лаки, который как всегда занимался чем угодно, но только не своими непосредственными обязанностями. Короче, Трикстер, если не вдаваться в философию, совершил твинцест в небесной кузнице Асгарда, чтобы постичь ее силу, так что в итоге случился небольшой бум. Ну ладно, случился очень большой бум, закончившийся тем, что короче, Лаки смог поглотить силы небесной кузницы и разродился новым божеством, которое стало богом-машиной. И эта технологическая хрень рухнула из Асгарда прямиком в Мидгард, где тут же возник храм Фактория и два аспекта новоявленного божества – Распутин и Тесла. Причем здесь Тесла, еще как-то можно было понять, но причем здесь Распутин, ни один игрок не понимал от слова совсем, как бы то ни было, но две аватары тут же начали клепать автоматонов, которые быстренько перестреляли к чертовой матери всех демонов в Мидгарде. А далее игроки начали брать квесты в этом месте и стали поднимать свою промышленность. Асы теперь в виде исключения стали обучать игроков новым специальностям. Игдрасиль тогда стал переживать техномагическую революцию. Элементы стимпанка и дизельпанка не поглотили элементы фэнтези только потому, что разработчики ввели такой параметр, как экология, так что перепуганные игроки быстро принялись исполнять компенсирующие квесты. Производство теперь требовало определенных условий, бои и поединки теперь стали еще сложнее. «Пестония, ты мне пока не нужна, я пойду наружу, хочу проверить работу стражей по маскировке Назарика. Как прикажете, владыка, Гав. Что насчет вашей охраны? Не беспокойся, моей охраной займется Рубида». Главная горничная поклонилась и ушла, а Мамонга посмотрел на то место, где находилась стоящаяся в тенях суккуба. Под его пристальным взглядом она сбросила свою маскировку. Она снова предстала перед господином в своем сете шута, скрывающем ее когти и кучу метательных кинжалов, а также хлопушки, гранаты и прочие оружие из ее снаряжения. А список там не маленький, как, впрочем, и размер инвентаря, который превышает стандартный. Этого удалось добиться только потому, что у Рубида ограниченный боевой класс, хотя в навыках сопровождения ей не откажешь. Явилась по вашему зову, владыка. Спасибо, что появилась так быстро. Мамонга машинально, смотря на этот ковый, положил свою руку на голову суккубы и погладил ее по белоснежным волосам, непроизвольно задев основание красных рогов. В глазах Рубида он прочел щенячий восторг. «Владыка, а мы разве не на прогулку собрались?» «Да, разве ты не слышала?» «Слышала, просто основание рогов у падших ангелов, как и основание крыльев, это очень эрогенная зона. Ау, ау, какие интересные подробности выясняются, никогда бы не подумал. Надо, наверное, уточнить, что еще является у них эрогенной зоной. Хотя это же суккуба, там походу каждая часть тела, эрогенная зона, а учитывая, что я для нее фетиш, то, не найдя подходящих слов, чтобы выразить до конца свою запутанную мысль, Архилич направился к выходу из комнаты. Уже только в коридоре до него дошло, что он мог бы телепортироваться и прямо из комнаты, но сработала привычка его живого тела не переноситься непосредственно в помещение. «Телепортируйся за мной, Рубида». Лидер гильдии Аин Салгаун возник в своем облачении черного воителя на первом этаже вместе с Рубида, после чего они нос к носу столкнулись с дьяволическими генералами Демиурга, да и сам архидьявол был тут. Падшие мгновенно преклонили колени перед повелителем. «Владыка, прошу нас простить, вы появились здесь так неожиданно, что я не успел должным образом подготовиться к вашему появлению. К тому же в этой странной форме черного воителя. Именно этого я и добивался. А что касается моей формы, то думаю, ты легко догадаешься, зачем мне понадобилось ее принять». Демиург лишь на секунду растерялся, поправляя свои очки. «Вот оно что. Как и ожидалось от правителя, вы решили лично проконтролировать строительство маскировки для Назарика. Тогда это объясняет отсутствие вокруг вас свиты телохранителей. Ведь рядом с вами леди Рубида. Мое почтение, коллега». Архидьявол удостоился похвалы от Архилича за свою сообразительность, хотя на его взгляд это была простенькая задачка. Рубида тоже поприветствовала стратега Назарика и стража седьмого этажа. И только тут до Архилича дошло наконец, что как бы сильны и ужасны ни были бы монстры Назарика и сколь многого бы не знали, но они до жути наивные, за исключением, пожалуй, одного лишь актера Пандоры. Получается огромный детский сад на выезде. Те, кто раньше был всего лишь искусственным интеллектом, теперь стали живыми и условно живыми. Едва ли они могут постичь суть произошедшего, впрочем, я пока тоже ограничен в своих возможностях, а значит и сам вынужден блуждать в потьмах, опираясь на костыли в виде посоха гильдии и бузинный жезл. Повелитель, позвольте тогда мне тоже сопровождать вас, чтобы показать наши скромные успехи. Хорошо, Демиург, следуй за мной. Мамонга вышел наружу и обомлел, ведь он очень давно не видел такого потрясающе чистого и прекрасного звездного неба над своей головой. А какой свежий воздух в новом мире. Ага, а значит можно смело ожидать, что здесь не развита повсеместно промышленность, ведь такое возможно только в аграрном мире, где нет огромных источников загрязнения. Хотя, возможно, великая гробница Назарик оказалась в отдаленной глуши и здесь отсутствуют крупные производства. В Назарике же все производства сосредоточены на огромных площадях седьмого и восьмого этажей, да и те распиханы по второстепенным областям, чтобы не бросаться в глаза сильным игрокам, а привлекать внимание исследователей, торговцев и ремесленников, которые идут следом за первой волной вторженцев и собирают трофеи. Назарик в этом плане и прослыл жутким подземельем, так как даже трофеев с уже захваченных этажей было очень мало. В связи с чем штурм Назарика среди враждебных игроков мало того, что становился трудным делом, так еще и с низкими экономическими перспективами. Легендарное вторжение 1500 игроков закончилось не просто поражением, а серьезным экономическим крахом для ряда гильдий Альянса гуманоидных рас. Удар поражения пришелся на репутацию, экономику, политику и экспансию Альянса, что в свою очередь стало огромной геополитической победой Союза гетероморфов, одним из лидеров которого и была гильдия Аин Салгаун. Невероятно! Небо на шестом уровне такое натуральное, но Blue Planet, наверное, был бы рад увидеть местное небо. Думаю, все члены гильдии были бы рады увидеть местное небо. Звезды сияют так ярко. Прямо как в моей молодости. Мамонго воспользовался амулетом полета, чтобы взлететь, тогда как Рубида и Демиург просто распахнули свои крылья и взлетели. Архилич поднялся на высоту птичьего полета и оттуда смотрел на окрестности. Лес на севере и равнина на юге сверкали под лучами полных лун. Здесь оказалось аж три спутника у планеты. Сейчас как раз было тройное полнолуние и ночь была волшебной. Этот мир сверкает как шкатулка драгоценных камней. Владыка, вам достаточно приказать, и войска Назарика преподнесут этот мир вам, как вы и хотите. Демиург, я только отправил плеяд на составление карты местности, так что о мировом господстве, ХМ, пока что. Управлять миром очень весело, но сложно. Мамонго погрузился в свои мысли. Окружающая действительность слишком ошеломительна. Не в том плане, что Архилича в очередной раз захлестнули эмоции, как раз таки наоборот, он сейчас отстраненно вспоминал свою прошлую жизнь. Об этом ему напомнило яркое звездное небо над головой. Возможно, это у него так проявляется ностальгия, но гашение эмоций не срабатывает, а значит, пока все в порядке. Посмотрев в сторону горизонта, Архилич уловил своим острым магическим зрением плеяд, что уже весьма далеко удалились от гробницы, нарезая спирали по воздуху, следуя за ведущими их картографическими артефактами. А взглянув вниз, повелитель увидел, как работы по созданию маскировки подходят к концу. Мара и Кёфука как раз завершали озеленение окрестностей, проращивая с помощью магии траву и деревья. Теперь это место более всего напоминало опустевший город-призрак, стоящий в глуши среди холмов и деревьев, оставшихся здесь после вырубки леса. Что более всего удивительно, так это то, что он увидел остальных стражей этажей, которые занимались обустройством местности, добавляя последние косметические штрихи к полученной картине местности. Демиург, я смотрю, вы все в массовом энтузиазме принялись за выполнение моего приказа. Да, повелитель, мы решили скооперировать усилия, чтобы как можно быстрее выполнить вашу волю. Это, конечно, радует, что NPC работают друг с другом и даже используют свои навыки нестандартно, но все же это было излишне. С другой стороны, они справились всего за неделю, так что если посмотреть иначе, с выполнением первоочередной задачи они справились. Отличная работа, стражи. Демиург, как думаешь, чем мне наградить всех стражей за вашу похвальную командную работу? Думаю, одного вашего присутствия среди нас будет уже достаточной наградой. Мамонго бросил косой взгляд на Демиурга в его драконьей форме и вынужден был признать, что совет стратега был на самом деле дельным, ведь доброе слово и собаке приятно, а тут теперь не просто неписи, а полноценные разумные существа, так что действительно следует поговорить со стражами и похвалить. И потому Мамонго сменил свою форму прямо в воздухе и опустился вниз аккурат туда, где собрались все стражи этажей, после завершения строительства маскировки. Альбеда как раз вещала перед собравшимися вокруг нее подчиненными о том, что повелитель будет доволен. И я доволен вашей командной работой, Альбеда. Вы все хорошо постарались. Владыка, вы такой неожиданный. Как Альбеда умудрилась лицом передать, что она засмущалась от визита владыки как школьница перед директором, а внешне при этом продолжать излучать ауру уверенности вокруг, можно объяснить только высокими показателями харизмы. Архилич ее удостоил поглаживания по голове, чтобы смутить генерала стражей. Здесь им не Игдрасиль, так что пусть привыкают к неожиданностям. Альбеда внешне спокойно приняла этот знак внимания, но Архилич не стал на этом моменте более заострять внимание, отдав приказ стражам на отдых до утра. Те были сбиты с толку этим заявлением. На это Мамонго пояснил удивленным стражам, что планировал на маскировку потратить до 3 недель, ведь сооружение подземелий требует огромных усилий, а стражи Назарика выгнали на работы и сопутствующие мероприятия всех подчиненных, по сути 90% обитателей гробницы. Ничего удивительного, что они смогли в такой короткий срок создать здесь чуть ли не начинающий некрополь. Вот потому Мамонго и выделяет им время на отдых до следующего дня, когда он даст им более точные инструкции по результатам разведки. Так что сейчас можете отдыхать. Тем более у меня тоже будет отдых. Владыка исчез без следа, телепортировавшись так, что никто из стражей даже не понял, как повелитель не оставил следов. На самом деле это была аппарация на соседний холм, где он сможет побыть в одиночестве по крайней мере несколько часов. Наверное, это и есть принятие факта попадания в другой мир. Архилич потянулся рукой в свой инвентарь и достал оттуда кое-что, что могло ему сейчас помочь утолить потребности души. Гитара бога хэви-метал и бутылка с напитком воина из погреба пандаринского пивовара. Две пасхалки, которые он обнаружил в Игдрасиле во время игры соло. В игре было множество пасхалок на культурное наследие человечества, и зачастую на некоторые из них требовалось брать мозгодробительные линейки квестов. В Назарике даже есть отдельное хранилище для пасхалок, так как многие из них обладают достаточно опасными свойствами и зачастую являются последним козырем, позволяющим переломить ход сражения или поединка. Правда, были среди них и совершенно бесполезные вещи. Что же касается пандаринского напитка, то он напрочь игнорировал любые ограничения и позволял напиться любому персонажу вне зависимости от расы. Будем считать это заменителем бокала с огневиски. Как хорошо, что на бутылку наложены чары восстановления содержимого. Насколько помню описание, этот напиток войны был разлит в посуду, которую пандарийскому пивовару предоставил знаменитый алхимик, зачаровавший специальные флаконы. Стоп, они что, еще и на фламеля так намекают? А ведь если подумать, то бутылка сделана из красного хрусталя, который получается только если в нем присутствует примесь золота. Эх, знали бы разработчики, что я философский камень в руках держал, думаю, они были бы в шоке. Стражи этажей, обеспокоенные внезапным исчезновением владыки, отыскали его спустя несколько часов там, куда он от них переместился. Могучий повелитель великой гробницы лежал на склоне холма, смотря в небо и напевал песню, а рядом зачарованная гитара издавала мелодию. Что еще более было странным для них, так это то, что владыка Мамонга зачем-то пьет алкоголь. Запах выпивки гетероморфы уловили очень четко, как и то, что каким-то образом алкоголь действует на их повелителя. If один should fall in battle, my brothers who fight by my side, gather my horse and weapons, tell my family how один died, until then один will be strong, один will fight for all that is real, all who stand in my way will die by my steel. Повелитель закончил песню и только тогда глянул на стражей этажей, сделав тяжкий вздох, точнее само движение, но стражи поняли, что он вздохнул тяжко. На это Архилич пояснил в очередной раз с удивленным стражем, что это у него осталась такая привычка с тех самых пор, когда он был живым. Стражи тут же вспомнили о том, что повелитель им рассказывал о себе неделю назад. Получалось логично, но владыка при этом открывался им с новой стороны. «Владыка Мамонга, вы в порядке? Мы боялись за вас. В полном альбедо. Да и чего мне здесь бояться? Или ты думаешь, что я выйду наружу не позаботившись о том, чтобы не положить себе в инвентарь парочку смертоубийственных сюрпризов на всякий случай? Или, может, вы боитесь, что я вас покину?» Засечь нужную реакцию стражей Мамонга смог легко. Благо он еще не напился до такого состояния, когда весь мир сужается до твоего собственного крохотного мирка и проблем. А ведь мне теперь жить здесь и работать с ними, ибо судьба и госпожа распорядились так, что теперь Назарик станет моей новой семьей, а значит придется работать над его процветанием.